Я обернулся. Это была Фреда. Фреда хихикала, казалась очень смущенной. Она подросла, если только можно сказать такое о Бергине, похорошела. Ее волосы больше не торчали в разные стороны, а были аккуратно причесаны к низу и блестели, как шелк. В руках она держала свой блокнот. Я просто обалдел, но все же сумел достойно представить друг другу Фреду и Гемлута. Фреда засмущалась еще больше, а у Гемлута был такой вид, словно его ударило синей молнией. «О!» — отрешенно воскликнул он, будто во сне. «Какие волосы!» Фреда, как когда-то в ночной школе, протянула мне листок. «Привет, синий медведь! Я знала, что ты придешь, и подготовилась. Давно ты здесь? Что это вообще такое?» Фреда подала мне следующий листок. «Я попала в Атлантис почти сразу же после ночной школы. Лабиринт для меня не помеха. Я просто вышла из первой пещеры наружу и спустилась по склону вниз. Я же Бергина. А как ты нашла дорогу в Атлантис?» «Я отправилась на юг Замонии, напрямик через сладкую пустыню. Мне хотелось поскорее добраться до родных жутких гор. Но потом я увидела перитонические горы и не смогла устоять перед соблазном. А за ними был Атлантис. Освоиться в большом городе мне так и не удалось, поэтому пришлось уйти под землю. Так я оказалась здесь». Я заметил, что одна из гигантских машин работает сама собой. Никто ее не обслуживает. По воздуху, словно подвешенные на невидимых нитях, проплывали различные инструменты. Фреда снова протянула мне листок. «Здесь работают люди-невидимки. Они действительно невидимые. Они попали сюда с далекой планеты много-много тысяч лет назад. Ну, что тут скажешь? Чтобы не казаться совсем отсталым, я сделал вид, что меня нисколько это не удивляет. А как ты нашла меня, когда ты узнала, что я в Атлантисе?» «Я знала это с самого первого дня. Один из людей невидимых спас тебя и твоего друга от крысехвостых. Потом пришел сюда и рассказал нам о необычном синем медведе. Так я узнал, что ты в городе. А потом ты и сам стал заметной фигурой. Король лжи, лучший из гладиаторов. О тебе писали в газетах. Я читала твои интервью. Я знала даже, что ты ешь на завтрак. И, естественно, нам рассказывал о тебе Румо, тот, что помог вам попасть сюда. Он один из нас. Там наверху много наших». Я покраснел. Мне представилось, какое впечатление должны были производить мои напыщенные интервью на того, кто знал меня лично. Поэтому я постарался сменить тему. «Так, значит, слухи о людях-невидимках правда? А что они здесь делают? Что тут у вас происходит?» «Мы стоим в преддверии великого путешествия, самого великого, какое только когда-либо предпринималось, на самом колоссальном виде транспорта, какой только когда-нибудь существовал. Что это еще за великое путешествие? Что за средство транспорта такое? И что означает «мы»? Я, например, никуда не собираюсь. Мы полетим на планету людей-невидимок, а средство транспорта — это Атлантис. Люди-невидимки уж несколько веков трудятся над этим проектом. Скоро все закончится». «Минуточку. Что это значит «закончится»? Для кого это закончится? А если я не желаю, чтобы какие-то люди-невидимки тащили меня на свою планету? Мне нравится моя собственная планета». Я сообщил это Фредди. «Пойми, людей на нашей планете становится все больше и больше. Они уже освоили почти все континенты. Для других существ здесь скоро не останется места. Гномы, тролли, йети — всем им приходится прятаться и скрываться.